Увлеченный своими мыслями, Сотан Горей и не заметил, как уснул. Спал крепко, без снов. Проснулся он от того, что стало припекать солнце. Оно уже подходило к зениту. Непривычная тишина стояла вокруг. Ни стада, ни отца не было видно. Мальчик испугался. Он схватил кнут и вскочил на ноги. Откуда-то с реки, из густого кустарника, долетело приглушенное жалобное мычание. Это вселило надежду, но не успокоило. Мальчик хорошо знал, как трудно самую сильную жару собрать разбредшихся коров. Волоча за собой кнут, он побежал к кустарнику. Стадо оказалось там. Одни коровы, разомлев от зноя, улеглись тут же в зарослях. Другие, размахивая хвостами, третьи терлись о стволы, а некоторые, обезумев от оводов и мух, с ожесточением били себя копытом по брюху. Салтан Горей громко крикнул и стал щелкать кнутом, стараясь собрать стадо. Солнце припекало, было жарко. Мальчику трудно бегать сквозь заросли, размахивая длинным кнутом. Он измучился, выбился из сил, и все же примерно через полчаса ему удалось собрать стадо у самой реки. Почувствовав власть пастуха, коровы притихли, скучились и, продолжая жевать, тяжело повалились в полудреме на землю. Некоторые из них вошли в речку и неподвижно стояли, задевая огромными животами воду. Другие ненасытно пили. Салтан Горей стал высматривать наиболее норовистых коров. Убедившись, что все они здесь, совсем было успокоился, как вдруг заметил отсутствие черной коровы. Сердце у мальчика словно оборвалось. Мало того, что она бестолковая, эта корова. Она еще не успела привыкнуть к новому стаду, все норовила отбиться. И так зол на них мясник. Только сегодня утром Бадар не весь что кричала. О, Господи, что же делать? Отец-то ведь убьет его за это. Мальчик сорвался с места и снова помчался к кустарнику. Он облазил все заросли у реки, осмотрел все низины и впадины. Потом, горько плача, пробежал целый километр к холму, забрался на него и стал всматриваться в луга на другую сторону холма. Но черной коровы нигде не было. Салтан Горей побежал обратно. Он падал, спотыкался о длинные помятые ветви. Рубаха его порвалась. Жесткие кусты исцарапали в кровь руки. Но он на это не обращал внимания, не сдерживаясь, громко плакал. А когда подошел близко к стаду, вдруг увидел идущего по лугу отца. Шел отец споро и казался очень довольным. Видимо, дела его удались, и в деревню он сходил не напрасно. «Что случилось, сынок? Не побил ли кто?» — спросил Батыргари Абзый, увидев опухшего от слез сына. «Черная корова потерялась», — всхлипнув, сказал Салтан Горей и снова заплакал. Это было так неожиданно, что Батыргари Абзый побледнел и чуть не выронил еду из рук. «О, Господи!» — вымолвил он, наконец придя в себя. «Коли не найдем, пропали мы. Да Хасан нас за это живьем сожрет, в Сибирь отправит». Он положил на землю хлеб, картошку, несколько яиц, и, не владея собой, ударил сына. «Не реви, как теленок!» — закричал он, распаляясь. «Ведь я говорил тебе, Разиня, спать надо было меньше, среди бела дня корову потерять!» «Я не спал», — сказал Сотангарей сквозь слезы, пытаясь обмануть отца. «Не спал? А котелок где?» Мальчик сразу умолк, и вправду, котелок и сумку он в попыхах оставил там, где спал. Не на шутку рассердившись, Батыргарей Абзы шумел и ругался, но внезапно притих. Он хорошо понимал, сколько ни ругай 12-летнего мальчишку, а делу не поможешь. Ему стало жаль сына. И так бедняге нелегко. Совсем еще ребенок. Ему бы спать да спать, сколько захочется, со сверстниками играть. А вместо этого достаются одни тумаки. «Ну ладно», — вздохнул отец. «Не плачь, сынок. Найдем еще, не сквозь землю же она провалилась», — попытался он утешить сына. «Но провалилась, так тому и быть, значит. От своей судьбы не уйдешь». Батыргарей Абзы соорудил на берегу таган, вымыл в реке картошку, положил в котелок, собрал поблизости хворосту, разжег костер. Потом сказал Сотангарею: «Если не успею обернуться, один без меня поешь. Я пойду поищу корову». Отойдя немного, он остановился, словно раздумывая, в какую же сторону ему идти. Сына как будто бы удалось немного успокоить, а вот у самого душа не на месте. Правда, ничего страшного в том, что корова отбилась от стада, не было. Случалось, иная корова пропадала по нескольку дней. И то находил. Уж за 4-то года, как Батыргарей в пастухах, в каких только переделках не приходилось бывать ему. Но на этот раз дело осложнялось. Черная корова в их стаде недавно. К новым хозяевам еще не привыкли, и она могла уйти очень далеко. Но главное даже не в этом. Как бы далеко она ни ушла, найти ее можно. Главное в том, что корова эта принадлежала мяснику Хасану, который только и ждал случая зацепить Батыргарея и свести с ним счеты. Между ними вот уже много лет была скрытая вражда. Когда-то давно, оставшись без родителей, Батыргарей жил у Хасана. Хасан тогда уже женатый, будучи старше Батыргарея всего на 5 лет, получил в наследство от отца крепкое хозяйство и богатый дом. К тому же, продолжая отцовское дело, он скупал в округе скотину и торговал мясом на базаре, получая от этого большие барыши. Понятно, занятие это было хлопотное, требовало много времени и ловкости. Хотя частенько к нему на двор приводили продавать скотину, но не всегда так было. В поисках дешевого скота ему приходилось самому много и ходить, и ездить. Порой он уезжал очень далеко от дома. Хозяйство надолго оставалось без его присмотра. Это не могло не беспокоить Хасана. Он понимал, что оставлять лошадей и скот на попечение беспомощных женщин и детей нельзя. Поэтому и взял однажды к себе в работники Батыргарея. Батыргарей был трудолюбивым и расторопным парнем. Работал он без устали, от темна до темна, не зная покоя и отдыха. Никогда не роптал, не выказывал недовольства. и что больше всего нравилось хозяину, оказался очень честным и прямодушным человеком. О лучшем работнике Хасан и не мечтал, и все же нет-нет, да проверял парнишку. То нарочно подбросит какую-нибудь безделицу там, где чаще всего мог оказаться Батыргарей, то оставит, будто невзначай, деньги на столе. Но Батыргарей на чужое не зарился, найденные вещи относил Хасанбаю и денег никогда не трогал. Теперь у Хасана душа не болела за хозяйство. Он спокойно уезжал и на базар, и в дальние деревни. Ведь в доме у него оставался надежный, честный работник. Как-то, находясь в хорошем расположении духа, Хасан разоткровенничался с Батыргареем. «Знаешь, повезло мне с тобой», — сказал он. «Если и дальше будешь так работать, за мной не пропадет. Не обижу. Хорошо заплачу. Уж и годов тебе немало. Пора с семьей обрастать. Если приглянется какая девушка, Бог даст, такую свадьбу сыграем. Поначалу жить будете в том же домике, где теперь живешь, а торговля удачно пойдет. Так и корову, и барана, и кур тебе дам». Будто крылья выросли у Батыргарея после таких слов. Стал он работать еще более прилежно и старательно, а в свободные минутки мечтал о тех временах, когда у него будет свой дом, корова, барашки. Так текли дни за днями, проходили годы. Мясник Хасан день и ночь гонялся за прибылями, а Батыргарей, словно впрягшись в хомут, тянул и тянул на себе всю тяжелую работу в хозяйстве бая. Про свое обещание бай забыл, а Батыргарею не хватало смелости напомнить о нем. Правда, дело было не только в смелости. В доме Хасанбая жила девушка по имени Зайтуна. Особой красотой она не отличалась, но была очень приветливой и милой. Зайтуна приходилась родственницей Хасану со стороны матери. Когда отец Зайтуны умер, мать ее вышла замуж во второй раз, а девочку, совсем маленькой, отдала на воспитание своей сестре, матери Хасана. Девочка росла, хорошела, и однажды стали замечать, что внимание двоюродного брата к сестре и проявляемые заботы о ней перерастают родственные отношения. С базара он каждый раз привозил Зайтуне подарки и гостинцы, а оставшись с ней вдвоем, балагурил, заигрывал, будто бы в шутку пытался обнять. Разумеется, в доме не могло оставаться незамеченным такое поведение Хасана. Его жена даже пыталась поднимать из-за этого шум, но каждый раз тут же появлялась старая хакима и начинала защищать сына и Зайтуну, и скандал, обычно не успев разгореться, угасал.